Присаживайтесь, пожалуйста. Шаббат шалом леколь эхад. Мирной субботы каждому. В Брит Хадаша катув, что коль давар шенихтав бетанах, зе я лемуфет лану, ле аначим шегиу ле кеца ямим. И в Новом Завете написано, что все, что написано в Ветхом Завете, для нас должно быть как пример для тех людей, которые дожили до последнего времени. Первая Коринфянам, 10 глава, Пасук 11. 11 стих. Векамуван митхилат ха-перек, кол ха-хтав омер, бедугма, эт ма шекара бамидбар им ам шелану, им авот шелану. И то, что написано в начале этой главы, это описание того, что произошло с нашими отцами в пустыне. Игерет решона эля Коринтим. Первое послание Коринфянам. Перек эсер. 10 глава. Кен? Вебапасук 6. В 6 стихе. Вехоль зот айта лану лимуфет. Лебити льет лераа. Кашер атааву гам хемма. Веото давар катув. И это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И 11 стих. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Аминь. Я думаю, ни у кого нет сомнения, что сейчас мы находимся в конце веков. И написано, что это было написано для нас. Это мы сейчас будем держать у себя в голове эту мысль. Сейчас мы перейдем в книгу Иеремии. И там есть пророчество для всех населения Израиля на то время, и также для Асора, или на иврите Хацор. Кен. Хацор зе мимила хацер. И название города Хацор от слова двор или забор. עכשיו, עיר הזאת היה נמצאת למעלה למעלה, כמעט על הגבול של השומרון, אבל בתוך שבט של יהודה. Этот город находился на территории колена Иуды, но в самой северной точке на границе с Самарией. כמעט על הגבול, בדיוק על הגבול, אבל ליד לגבול, וזה בדיוק, זה נקודה הכי צפונית. Это была самая северная точка территории Иуды и возле границы. ועכשיו אני רוצה פשוט לתת רקע איך זה היה בימי של של פעם בחצור ולמתוח קו אלינו עכשיו. И я хочу, чтобы мы посмотрели, что происходило на тот момент в Хацоре и какое отношение это имеет сегодня в нашей жизни. אנחנו יודעים שכל אדם יש לו אופי. Мы знаем, что у каждого человека есть характер. נכון? גם עיר היא בעלת של האופי, יש איזה אופי. Также у города, в котором живут люди, тоже есть определенный характер. אנחנו יודעים את זה, נכון? Это известно нам, правильно? מפסוק 30, פרק מם, תת, Иеремия, 49 глава, с 30 стиха. Сефер Ирмияху. Книга Иеремии. Бесуральпи Ирмияху. Повествование. Мамаш Бесура. Евангелие от Иеремии. Кен. Перек 49, мипасук 30, ועוד כמה פסוקים אנחנו ניקח. 49 глава с 30 стиха. כולם מוכנים, כן? Все готовы, да? ירמיהו 49 נון תת. ירמיה 49. נוסו נודו מאוד. העמיקו לשבת יושבי חצור. נאום אדוני, כי יעץ עליכם נבוכה דרעצר מלך בבל אצא וחשף עליכם מחשבה. קומו, עלו אל גוי שלב יושב לבטח נאום אדוני, לא דלתות ולא בריח לו, בדד ישכונו. והיו גמליהם לבז והמון מקניהם לשלל, וזרעיתם לכל רוח קצוצי פאה. ומכל עבריו אביה את עידם נאום אדוני, והייתה חצור למען תנים לשממה עד עולם. לא יושב שם איש ולא יגור בה בן אדם. אמן. Бегите, уходите скорее, сокройтесь в пропасти жители Ассора, говорит Господь. Ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал решение о вас и составил против вас замысел. Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно, говорит Господь. Ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке. Верблюды их отданы будут в добычу, и множество стад их на расхищение. И рассею их по всем ветрам, этих стригущих волосы на висках, и со всех сторон их наведу, на них гибель, говорит Ассор. И будет Ассор жилищем шакалов, вечную пустыню, человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем. Аминь. Аминь. Анахну роим ше эцель ир азот еш офи. Мы видим, что у этого города есть характер. Мазе офи азе? Что это за характер? Зе руах адишут. Это дух безразличия. Везе аносе шеля драша, руах адишут. И это тема проповеди. Дух безразличия или беспечности. Кен. Анашим ло хошвим, ше ие машу. Люди не думают, что что-то произойдет. Катув эн ло длатот в эн бариах. Написано, у него нет ни дверей, ни запоров. Акол хафиф каха. Все так. Акол беседер. Веешь по од эхад Бавель. И есть еще одна здесь фигура, это Вавилон. Есть ло нешек. У него есть оружие. Анашим лом дим крав. Люди, изучающие бой, войну. Митахненим тохниот. У них есть план. Адайн зе рахок. ולא נוגע בחצור. Еще это далеко от Хацора и не касается его. וחצור חיה ככה ברוח אדישות, הכל בסדר, אין דלתות, אין בריח. ומה שכן חשוב, בדד ישכונו. הוא יושב בודד, לבד. И Хацор, он так беспечно, спокойно себе живет, все в порядке, все нормально, ничего такого не происходит. И написано, что живут они поодиночке. כמה היום אנשים שוכנים בודד, שוכנים לבד. Сколько сегодня людей живут поодиночке? בשטח של האינטרנט, באיזה מקום וירטואלי. Живя в виртуальном мире, например. הם גם מדברים לעצמם, תשמע, היום הייתי באסיפה, איפה? סקרמנטו. Они также могут сказать вам, сегодня я был на собрании, где? В Сакраменто? Нью-Йорк. Или в Нью-Йорке? Айтиба Москва. Или в Москве? Лё айта шама. Нет, тебя там не было. Титурер. Проснись. Лё лахат стоят, лё дебарта, лё стакальта инайм Ты не пожал никому руку, ты не посмотрел никому в глаза, ты никому из тех людей не сказал слова в реальной жизни. Ты никому ничего там не должен, и тебе никто не должен. Что обозначает, что у тебя ноль ответственности. Нахон? Так? Каль меот. Очень легко. Руах шель хацор, бидюк. Дух хацора. Йошев бодед, левад, лох патло. Сам по себе, ему не важно, что происходит с другими. Зе руах шенуве айом беколь аулам руханим, битох амааминим. И это дух, который сегодня действует во всем верующем мире, среди верующих людей. И вообще во всем мире. Лама? Почему? Руах азот мехина לחבוש אותך, כאילו, לכבוש אותך. היא מכינה מלחמה. רוח הזאת, היא רוצה לקחת אותך. Потому что этот дух, он подготавливает людей к захвату. Придет тот, кто захватит их, и этот дух, он готовит территорию и почву. הסתכלו כמה היום אנשים מאמינים הפכו להיות סובלנים לכל דבר. Посмотрите, сколько сегодня верующих людей стали очень толерантными ко всему. Это дух последнего времени. Нисуин хадмин. Однополые браки. Они медабер амон мешартим хошвим килу пседер, аваль зе гам, зе анашим, царих лигово там шам вепо. Катув зе хет векол эхад шеосе дзе, у йодеа шеу хоте. Усин давка, бахавана. Есть алимут битоха тнуа азот. И я говорю со служителями, они довольно спокойно реагируют и говорят, ну ничего страшного, надо как-то любовью их привлекать к Богу. Но дело в том, что этот дух, он очень агрессивный, и он знает, то есть написано в Библии, что эти люди знают сами в себе, какой грех они делают и что они совершают. Эн бариях. Нету запоров у них. Битоха моах. אין מנול, אין בריח ואין דלת, זאת אומרת חסר שער שנסגר על בריח חזק. Внутри головы не хватает забора, не хватает замка, который закрывается в нужный момент. Все открыто. אנחנו כן חייבים להיות סגורים לכמה דברים שיש בעולם, וכן להיות פתוחים לרוח הקודש, למלכות השמיים. Мы должны закрывать свою голову от некоторых вещей, которые сегодня существуют в этом мире, но всегда должны быть вместе с тем открыты для Духа Святого. Айнаим шелану зе длатот, зе халонот. Наши глаза — это окна, это двери. Зе петах шеруах нихнесет битох ашаразе. Это ворота для духов, которые могут входить легко. Ото давар узнаем шелану. Точно так же наши уши. הקהילה חייבת לבנות חצר ודלתות ובריח, אפילו לא חצר, חומה. Община обязана строить забор и стену и защищаться. אנחנו צריכים להגן את עצמנו. Мы должны защищать себя. ולחשוב על זה. И размышлять об этом. אם זה לא פוגע בך היום, מחר זה יפגע ילדים שלך, לנכדים שלך, אם אתה תהיה סובלני. Если тебя сегодня это не касается, то завтра это поразит твоих детей или твоих внуков, если твое отношение будет холодным к этому. אני לא אומר שאני עכשיו צריך ללכת ולהילחם נגדם. לא, אבל בשטח שלי אני לא נותן להיכנס לזה. Я не говорю, что мне сейчас нужно идти, воевать и что-то делать, но на своей территории, своего дома я не даю этому греху проникнуть. Мы должны строить заборы, ставить двери и запоры на них. Мы видим, что этот город не думал о том, чтобы защитить себя. וכתוב שזה אנשי שלום. Написано, это миры, миролюбивые люди, мирные. ואנחנו רואים, לא מספיק להיות רק בן אדם שלום. Но мы видим, что недостаточно быть мирным человеком. Лама? Почему? אתה לא יכול להשלים שלום עם כל דבר. Потому что ты не можешь быть в мире со всем, что происходит вокруг. יש דברים שאנחנו צריכים לקחת עמדה קיצוני נגד. Есть вещи, против которых мы должны взять радикальную позицию. ולא להפחד. И не бояться. רוח של הבבל מכינה את המקום לכבושה. Потому что дух Вавилона, он готовится для того, чтобы захватить. Отсюда я хочу, чтобы несколько вещей мы запомнили. После этого мы перейдем к другому тексту. Эм Йошвим Леват, стомерет Будет Ишкону, Они сидят поодиночке, то есть не общаясь между собой. Лама авину шебашамаем шалах бино яхидо вегу бана кигила по баулам шелану. Почему Отец Небесный послал Сына Своего, чтобы Он построил здесь общину? Кидей шанахну ло нишкон бодед. Чтобы мы не жили поодиночке. Шанахну не бияхат ба кигила. Чтобы мы были вместе в общине. ורוח הזאת היום אומרת תשמע אינטרנט לא שם לא תהיה בבית תהיה לבד. И сегодня дух этот говорит: не нужно тебе ничего, у тебя есть интернет, сиди дома, сам по себе будь и все. עוד מעט אנחנו נקרא מספר התגלות, אבל כשאנחנו קוראים ספר התגלות אנחנו רואים שאינטרנט לא יעזור בזמן מלחמות, דבר, אין אוכל, אין כלום, רק קהילה מקומי יכולה לעמוד מול הקשיים. И читая книгу Откровения, мы видим, что нету ни интернета, есть голод и болезни, и только поместная община, она будет в состоянии выстоять все эти трудности. למה? כי ביחד יותר קל. Почему? Потому что вместе легче. אצל מישהו יש שני לחמי לחם? У кого-то есть две буханки хлеба? אצל מישהו יש שני מעילים, שלוש מכנסיים, אפשר לחלק, אפשר להסתדר. У кого-то есть две куртки, у кого-то трое брюк, можно поделиться, можно как-то прожить. חתיכת בד, לא יודע מה. Кусок ткани, еще что-то. אבל ביחד יותר קל, יותר חם. Но вместе теплее, вместе легче. ויש יחסים. Есть отношения. והיום אנחנו צריכים לדאוג על זה ולבנות את זה. И поэтому сегодня мы должны строить эти отношения и заботиться об этом. זה הסיבה למה אנחנו צריכים להיות בקהילה. И это причина, почему мы должны пребывать в общине. אז יושבים לבד ואין דלת, אין בריח, סובלנים. זה הדברים שאני רוצה שאנחנו ניקח מקטע הזאת. Живут поодиночке, нет у них дверей, нету замков, и они беспечны. То, что я хочу, чтобы мы запомнили из этого отрывка. עכשיו, בפסוק 30, סוף של הפסוק, כתוב שעליכם נבוכדנצר מלך בבל עצה וחשב מחשבה. И в конце 30 стиха написано: царь Вавилонский сделал решение о вас и составил против вас замысел. דווקא נגד חצור. Именно против Хацора. נכון? Да? הוא עלה כובש כל השטח, כמובן, אבל נגד חצור היה לו משהו. Он всех захватывал, но против Хацора у него был особый замысел. זאת אומרת שמלך של הבבל הוא רואה את החצור, שעיר הזאת לא מוגנת בכלל. Это значит, что царь Вавилонский, он видит Хацор, он видит, что этот город не защищен абсолютно. למה חצור לא רואה את הבבל? Но почему Хацор не видел Вавилон? אין חומות, אין מגדלים, אין מישהו שעומד על המגדל וצופה. Потому что нет у него стены, где смотрители стоят и наблюдают издалека, кто подходит к городу. עכשיו מישהו יכול לשאול, תשמע, זה היה לפני 2500 שנה, מה הקשר היום? בבל זה היה פעם, היום אפילו אין בבל, נכון? Кто-то может сказать, послушай, но это было тогда, сегодня уже даже Вавилона нету, не существует. תשמע, איפה בבל? Где же Вавилон? פה, במקום. Здесь, на месте. בוא נפתח ספר התגלות יוחנן. Давайте откроем Откровение Иоанна. זה כתב מאוד מעניין. Очень интересный текст. פרק יוזן. 17 глава. אנחנו ניקח שני פסוקים בתשומת לב שלנו. И во внимание мы возьмем два стиха. אבל אמת רציתי לקרוא כל הקטע מתחילת הפרק. Но я бы хотел зачитать от начала главы. כן. זה כן, 17, פרק 17. 17 глава. אנחנו זוכרים שזה התגלות של יוחנן, והגיע מלאך ולוקח את יוחנן לשטח רוחני, מה שכתוב כאן. Мы помним, что пришёл ангел и взял Иоанна на духовную территорию, показать ему. ויבוא אחד מן השבעה מלאכים, הנושאים שבע הכרות, וידבר אליי לאמור. בו אראך את משפט הזונה הגדולה היושבת על מים רבים. И пришёл один из семи ангелов, имеющих семь чаш, говоря со мною, сказал мне: "Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящей на водах многих". כתוב שהזונה הזאת יושבת על מים רבים. Написано, что эта блудница сидит на водах многих. מים רבים בשפת של הסמל של כתבי הקודש זה גויים, כל הגויים זה מים רבים. Многие воды это символ всех народов в библейском понимании. גם אנחנו היום אומרים, אם אנחנו אומרים שהיה המון אנשים, אומרים ים של אנשים. Когда мы сегодня хотим рассказать о том, что было много людей, мы говорим было море людей. נכון? Правильно? מים רבים בסמל. כתבי הקודש זה כל הגויים, זאת אומרת כל העולם. Множество вод это значит весь мир, все народы. וזונה הזאת и יושבת. И эта блудница она сидит. על כל הגויים, על כל העמים. На всех народах. ואנחנו לא יוצא דופן. И мы не исключение. כי אנחנו בתוך הזרם, בתוך המים הזה. Потому что мы внутри потока человеческого рода находимся. אני מדבר עכשיו מבחינת האתנוס, מבחינת העם. לא מדבר על השריעה. Аль-Шарит. Я говорю о всём человеческом роде, как люди, не о избранном остатке или о определённых верующих. Киках анихтав по посукшени. Второй стих. Ашер зану ита мальхей ха-адама вешкиру шохне хевел мияйн тазнута. И блудодейство, и с ней блудодействовали цари земные, и вином её блудодеяния упивались живущие на земле. Бинатаем за нихтав, и бинатаем ло муван мизе. Миза азуна азот. Пока идёт описание того, что происходит, но непонятно, о ком точно идёт речь, о какой блуднице. Вей алейхени баруах амидбара, ве эрэ гине אישה יושבת על חיה אדומה, חתולה, מלאת שמות גדופים, ולך שבעה ראשים ועשר קרניים. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненную именами богохульными, семью головами и десятью рогами. האישה הזאת יושבת על חיה. Эта женщина сидит на звере. והאישה לבושה ארגמן ושני, והיא מוכללה בזהב ואבן יקרה ופנינים, ובידיה כוס זהב מלאה תועבות ותומת תזנותה. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистого блудодейства ее. Это очень интересно. Лавуша, аргаман, вешани. Интересно написано, одета в порфиру и багряницу. Это очень мужка. Очень вложена такая одежда, очень изысканная. Золото, драгоценные камни. И пура не батуах гам яфе. Макияж также, я думаю, красивый у нее был. Кос захав. Золотая чаша. Афехат леоде ама битоха кос, аваль битоха кос тума. Никто не знает, что в чаше, но в чаше нечистоты. Килу ист. אם להסתכל ככה מהצד, הכל נראה יפה. Как бы если посмотреть со стороны, все очень красиво выглядит. אבל מילוי הוא מסריח. Внутреннее наполнение, оно воняет. ועכשיו פסוק 5 ו-6. И теперь 5-6 стихи. ועל מצחך כתוב שם סוד. בבל הגדולה הם הזונות ותואבות האדמה, ואראה את האישה שקורה מדם הקדושים ומדם עדי ישוע, ואשתומם על המראה שמה גדולה. אמן. И на челе написано имя тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Аминь. Аминь. Эцли нехтав, ше пасук хамеш умудгаш бамакор явани. И у меня написано, что пятый стих, он подчеркнут в греческом тексте. Хшав, анахну мивиним ми зот иша. Теперь мы видим и понимаем, что это за женщина. Бавель. Вавилон. Эфо Бавель, эфо айом, эфо ахшав. Где же Вавилон сегодня? Уло шолет полити бихлал. Политической власти он не имеет никакой. Нахон? Правильно. Аваль. Руах шела Бавель шолетет баулам азе ад айом ва ад... Но дух Вавилона, как тогда властвовал в мире, так и сегодня, и так будет до конца времен. Книга Откровения Иоанна говорит нам о кончине веков. 17 стих, это почти конец. 17 глава, это почти конец книги Откровения. Велитмуна יוצאת אישה והיא בבל, עיר הזאת. И мы видим, что на картине появляется женщина, и она является Вавилоном. והיא שחורה, כתוב, מדם של עדי ישוע. זה מה שהכי חשוב לנו. И она пьяна от крови свидетеля Иешуа. Им אנחנו חושבים שבבל זה היה לפני 2500 שנה. Если мы думаем, что Вавилон существовал только 2500 лет назад. А рух של Вавел מסתובבת בעולם הזה מהתחלה. То я скажу вам, что дух Вавилона от начала мира существует и действует в нашем мире. בפרק 11 בבראשית. В 11 главе Бытие. הרוח הזאת הייתה דוחפת אנשים לבנות מגדל של הבבל. Этот дух побудил людей строить Вавилонскую башню. מה זה? Что это? זה רוח של המרד. Это дух бунта. וגם שם היה מלך נמרוד. Там также над ними царствовал царь Нимрод. Нимрод זה שורש מרד. И в иврите имя Нимрод, оно однокорневое с бунтом, то есть его имя было по факту бунтарь. Нахон. Тергум мушлам. Ахшав. Зе ая аз. Но это когда было? אחר כך אנחנו רואים באמצע של היסטוריה בני אנושי, שוב פעם יוצאת לתמונה בבל. Но в середине человеческой истории мы видим опять Вавилон выходит на всеобщую картину. אחר כך שוב פעם הולכת. Опять как бы отходит на второй план. אבל רוח הזאת מסתובבת ופועלת עד היום. Но этот дух, он гуляет по миру и действует по сегодняшний день. תרבות של הבבל. Культура Вавилона. А турбут руханик. Именно культура духовная, то есть духовное поведение. Зеруах шель амерет. Это дух бунта. Негед Элохим коль давар. Все против Бога. Ло маскимим им двар Адонай. Не согласны со Словом Божьим. Ани левада коль йодеа. Я и сам все знаю. Зеруах шель вавель. Это дух Вавилона. Вруах азот нихнесет гам лешетах мааминим ве мехена отам кидэ ликвош басов. Этот дух входит также в жизнь верующих людей и подготавливает их постепенно, чтобы Вавилон захватил их также потом. Аруах азот махлеша отану. Этот дух, он ослабляет верующих. Им руах азот квар ло каям ве алах лама катув ше иш кура мидамим шель эдей Иешуа. Если этот дух ушел и больше не существует, почему же написано, что она пьяна от крови свидетеля Иешуа? Зот умерет ше лахар микен ше Иешуа у аякан. Это значит, что после пришествия Иешуа זה צריך להתגשם. Это должно было произойти. וספר התגלות מראה לנו תמונה ממש באחרית הימים. Но дело в том, что откровение Иоанна нам говорит о самом последнем уже времени человеческого рода. ואם אנחנו נסתכל על התמונה הזאת כללי, если мы посмотрим на эту картину в общем, אם אנחנו נהיה כמו עיר חצור, если мы будем жить как Хацор, האישה הזאת יתגבר אותנו. Эта женщина победит нас. למה? Почему? לבושר גמן, מלא כסף, זהב, השפעה שלמה. Она очень красиво одета, очень все изысканно, дорого, красиво, много денег, много власти, влияния. הדמות הזה זה לא סקינה. Это фигура не старушки такой усохшей. Иша. Женщина. Ефа. Красивая. Лавуша. Одета. Авнехен. Драгоценности. Пненим. Жемчуг на ней. Коль давар ахи якар шиеш баулам алея. Все самое драгоценное, что есть в этом мире, все на ней. Авали зона кату. Но она блудница, написано. ורוח הזאת פועלת בעולם היום, בצורה מאוד חזקה. Действует сегодня очень сильно в мире. בכל בחינות. Во всех аспектах. גם מבחינת בשרי, זאת אומרת בעולם גשמי. Как в материальном мире, ну, в плотском. גם מה שדיבר היום ארתור בפרשת השבוע, אנשים מקפילים נשים. То, что было сказано сегодня в Парашат Шавуа, люди, они умножают жен. Это дух блуда. Когда Вавилон придет, все готово будет. Авал кигила цриха льет к душа тигура вилавуша бигде лаван. Но община должна быть очищена и должна быть одетая в белую чистую одежду. Не смотреть на это. Не играть с Вавилоном. Не танцевать с ней. Не пить с ней. Даже не разговаривать с ней. Только воевать. Но сегодня дух этого мира. Посмотрите, что происходит. Все толерантны. Что ты такой радикальный? Это меня ранит. Я не хочу этого. Но я хочу, чтобы было так, как написано в священных писаниях. Но все живут по-другому. בטח, כי הכל מוכן. Конечно, потому что все готовится. לביאת האישה הזאת הכל מוכן. К приходу этой женщины почти все готово. וכשיבוא כולם יהיו, וואו, איזה יופי. Когда она придет, все будут ей очень рады. איזה קהילה. А что это община? הנה האישה הזאת. Вот эта женщина. Аламецах катув, זה מה שנקרא, аламецах. Написано на лбу у нее. Эм газонот. Мать всех блудниц. Так чего это? Бамецах катув. Подумайте, прямо на лбе, на челе у нее написано прямым текстом. Но люди, смотря на нее, думают, ну все в порядке. Лобуша яфе, аколь беседер. Она же красиво одета, все в порядке. Ло курим ма катув аля мецах. Но не читают, что написано на лбу. וכמו שחצור כתוב, בוא נחזור על זה. Как Хацор написано, давайте вернемся к тексту в Еремии. בגלל שלא היה דלתות ולא היה בריח. Так как не было дверей и не было запоров. כל הגמלים היה לשלל. Все верблюды были захвачены в добычу. Микнейхем лешалал шела Вавель. Множество стад их на расхищение Вавилону. Аколь ма шеая эцель Хацор. Все, что было у Хацора. Хи ибда. Она все потеряла. Ки ло хашвал агана. Потому что не думала о том, чтобы защититься. Анахну йодим гам эта семель, ше коль эхад миитану удуме ала ир. Мы также знаем, что Писание говорит о нас, как о городах. Нахон? Так? Бетах. Аз ани хаяв леаген эта ир шели. Конечно, тогда я должен защищать свой город. Лахшов аль зе. Я должен размышлять об этом. Им ба мишу ше яхол ларос эта хаим шели, ани сугер делет. Если придет тот, кто желает разрушить мою жизнь, я запру дверь. Веруах шел аава веломерет тишма аль тизгор, ма ата кицуни кольках, тие сувлани. А дух Вавилона говорит, что ты такой резкий, радикальный, не закрывай дверь, все нормально будет. В тот момент, когда мир очень толерантный и свободный, это не просто так, это подготавливает путь Вавилону. Анашим квар ло месугалим лейлахем. Люди уже атрофировались, не способны воевать. Они уже так не мыслят. Они думают, что это уже грех. Мы должны всех любить. כתוב בכתבי הקודש, אנחנו צריכים לאהוב את מה שאוהב אלוהים ולשנות מה שהוא שונא. Написано в священных писаниях, любить мы должны то, что Бог любит, и ненавидеть то, что ненавидит Бог. Ну, а йом асур лану афилу леснот. Лама? А сегодня говорят, что верующим нельзя ненавидеть. Они хаяв леснот хет. Я обязан ненавидеть грех. Им они яхову то азу них нас. Если я буду любить грех, он войдет в мою жизнь. טוב, אתה לא תאהוב, אתה תהיה סובלני. Ну, ладно, ты не люби грех, ты просто будь к нему очень терпелив. מכינים דרך. Так готовится путь. אהובים שלי, בקהילה, בגוף המשיח, אמורה להיות כוח. Возлюбленные мои, у тела Мессии, у общины должна быть сила. Яхолет литгабер кола рухот. Должна быть способность все духи победить. Вкола турбут шела Вавель. И всю культуру жизни Вавилона, образ жизни, весь мир, он забыл об этом просто. זה כמו קסם שמחסה כל העולם לאט לאט. Это как волшебство, которое постепенно покрывает весь мир. משקר את המוח כמו שיכור. Оно опьяняет мозги людей. הבן אדם הוא כבר לא חושב אדקוואטי. Человек уже не мыслит адекватно. Дерех интернет, гам дерех телевизия, гам дерех кола медиа, масс-медиа зе, усим штифат моах и срим в арба шаот. Через телевизор, интернет и другие масс-медии и разные другие вещи 24 часа в сутки идет промывание мозгов людям. גם כל הרשתות סוציאלי אותו דבר. Также социальные сети то же самое. זה שטיפת מוח. Это промывка мозгов. כי אנשים חושבים תשמע, אבל זה לא מדברים מאיזה מוקד טלוויזיה. זה אני שולח. זה שם מישהו יושב ושולח. ככה חושבים. И люди думают, ну это же не там кто-то голос телевизора, который мне что-то диктует. Это же я посылаю, и там кто-то посылает. הם חושבים שזה אנשים, כאילו אנשים אישים. Как будто бы люди думают, что как будто бы с ними постоянно реальные люди на связи. כן, גם שם יש אנשים שמכניסים לתוך הרשתות סוציאלי חומר מסוים, כדי שזה הולך ויסתובב בכל העולם. Но также там сидят люди, которые загружают определенный материал, чтобы он разошелся по всему миру. והם עושים צירוף, אחד שולח לשני, מקפיל זה למאה או לאלף. И они посылают один другому, зная кому, увеличивают эту рассылку всем остальным. זה стратегия. Это стратегия. של האויב. Стратегия врага. דרך זה, שבן אדם כל הזמן ככה חי, через такой вот образ жизни человек постоянно живя в этом, ואחר כך אתה בא ואומר, תשמע, אבל כתוב אחרת, הוא לא מאמין בזה. Ты ему говоришь потом, вот, посмотри, по-другому написано, он тебе не верит. הוא לא חי במציאות. Он не живет в реальности. ומציאות שלו, זה אינטרנט. Его реальность это интернет. רשתות סוציאלי. Социальные сети. זה המציאות. Это его реальность. אבל זה לא מציאות, זה שקר. Но это обман. Это не реальность. А мециют зе, עכשיו, כאן. Реальность сейчас происходит. ואנחנו חייבים לשים דלתות ובריח, כדי שילדים שלנו, נכדים שלנו, יהיו איתנו ולא עם הבבל. Мы обязаны поставить двери и повесить на эти двери замки, чтобы наши дети и наши внуки были с нами, а не с Вавилоном. ולעמוד על הגבול. И стоять на своих границах, отстаивать их. И не давать этому проникнуть в нашу жизнь. Духовное безразличие. Очень слабая позиция. Агувим шели, боние эроним. Возлюбленные мои, давайте будем внимательны, хазаким, сильными и не бояться этой блудницы вавилонской. Амин. Амин. Малкену, давайте встанем и помолимся. Авину Малкену, туда лихаба, шатам и вареху тану. Отец, настоятельно спасибо тебе за то, что ты благословляешь нас. תעזור לנו להיות בעולם הזה אנשי עירוני ולשמור את השטחים שלנו. Помоги нам в этом мире быть внимательными, бодрыми и охранять свои границы. תן לנו שכל להבדיל בין רוח של הבבל ובין רוח הקודש. Дай нам мудрости различать между духом Вавилона и твоим святым духом. ואני מתפלל ומבקש שרוח הקודש תמיד יהיה יחד איתנו. Я молюсь и прошу, чтобы Дух Святой всегда пребывал с нами. שייתן לנו הדרכה ויחזיק אותנו ביד ימינה. Чтобы Дух Святой давал нам руководство и держал нас за правую руку. בשם ישוע משיח אדוננו. Во имя Иешуа Мессии Господа нашего. Аминь. Аминь.